Марк Абрамович торопливо писал что-то, сидя за огромным столом столетней давности. От былого великолепия дворянского гнезда осталось еще пианино с канделябрами и горка красного дерева. В ней стояли книги, которые Марк Абрамович особенно ценил. «Жалуются на меня», — понизив голос, спросил он, кивнув в сторону кухни и поднялся нам навстречу. «Мне ваша шутка понравилась», — улыбнулась я. «На грех навел. Представляешь, — говорит мне, — Марк Абрамович, это же дворянское гнездо. Вам с вашей фамилией здесь жить даже как-то неприлично. А ему с партбилетом в кармане в самый раз в дворянском-то особняке. Бог с ним. Что ж, давайте знакомиться». Он протянул руку Ковалеву, с интересом к нему приглядываясь. Я представила мужчин друг другу и коротко изложила, по какой такой нужде разыскивала Марка Абрамовича. «Труп в Питере? Сейчас, одну минуту». Он порылся в ящике стола и достал папку. Нашел в ней лист бумаги и протянул мне. Я быстро прочитала текст на полстраницы. «Мужчина, 27 лет, рост и т.д. Труп обнаружен в лесу». Я быстро произвела подсчет. Это случилось примерно за месяц до нашего знакомства с Валеркой. Сердце вырвано, на груди ближе к ключице вырезан крест. Я стала читать дальше, имя, фамилия, и почувствовала, что почва уходит из-под ног. Абсурд, едва не произнесла я вслух. «Труп этот чем интересен?» — заговорил Марк Абрамович. «Господин Лагин Юрий Алексеевич, лидер одной из питерских группировок. Разумеется, у него были враги, но способ убийства... Конечно, бандиты не ангелы, но обычно они предпочитают стрелять, а здесь...» «Мафиози стал жертвой маньяка?» — нахмурилась я. «Как-то в такое не верится, верно? Я связался с питерскими коллегами, история занятная. Оказывается, отец этого мафиози — очень большой человек в определенных кругах, так что, возможно, убийство сына — месть ему». «Действительно занятно. Скажите, убийство в Питере и три убийства здесь совершил один и тот же человек?» «Я абсолютно уверен в двух случаях. Лагин и женщина, что так на тебя похожа, убиты одним человеком», — добавил Марк Абрамович с недовольством. «Нож один и тот же очень характерной формы». Он выложил на стол фотографии. Надо сказать, что архив у Марка Абрамовича был впечатляющим. Интересные случаи он, по его выражению, дублировал, то есть делал записи для себя. С появлением компьютера пополнять архив стало значительно легче. Но, несмотря на это, книжные шкафы ломились от бумаг. «Вот, взгляните, здесь и здесь. В случае с Петровым и Прибытковым убийца использовал другое орудие убийства. В первом случае нож с узким лезвием, примерно вот такой формы. Во втором, скорее всего, охотничий нож. Вот здесь, видишь? То есть с уверенностью мы можем говорить лишь о двух случаях. А что с убийством женщины, которую распяли?» «Я вернулся только вчера и лично им не занимался». «Я правильно поняла? Нет основания полагать, что все это дело рук одного и того же человека». «Судя по всему, в квартире женщины, которую распяли, побывали как минимум двое. Так что ни о каком маньяке речи быть не может. Если действует маньяк, то с уверенностью можно приписать ему два убийства. Одно в Питере, другое здесь, твоей тезке. А в трех других случаях кто-то имитировал маньяка. Вырванное сердце и крест — фирменный знак, так сказать». «Кстати, я говорил с коллегами, и один вспомнил кое-что интересное, связанное с такой меткой. Было несколько случаев, когда на теле жертвы вырезали крест. Я просил его узнать об этом подробнее, но оказалось, что информация закрыта. Соображаешь?» «Как тут не сообразить, Марк Абрамович? А еще фотографии у вас есть? Хотелось бы взглянуть на этот крест». «Да, пожалуйста». Он выложил на стол фотографии. Я взглянула и замерла, как вкопанная. Увиденное произвело такой эффект, что я, забыв о том, что в комнате не одна, пробормотала: «Стрекоза!» и почувствовала настоятельную потребность сесть. У меня перехватило дыхание. Я еще раз взглянула на фотографии, очень надеясь, что зрение меня подвело. Со зрением был полный порядок. «Что?» — спросил Марк Абрамович. «Какая стрекоза?» Слово было произнесено, так что отпираться смысла не имело. «Это не крест. Крест — это две линии, образующие четыре прямых угла. А здесь, как видите, линии изогнуты. Это стилизованное изображение стрекозы». «И что?» — хмуро спросил Ковалев, который до сего момента скромно помалкивал. «Невероятно!» — покачала я головой. «Стрекоза погиб. Он не мог убить Светку». «Ты можешь объяснить, кто такой Стрекоза и откуда он тебе известен?» — рассердился Ковалев. Я пожала плечами, прикидывая, как половчее выкрутиться. О нем мне рассказал знакомый ФСБшник. Стрекоза — личность почти мифическая. Служил в ФСБ, выполнял сверхсекретные задания, определенного свойства, разумеется. Потом вдруг исчез, чтобы появиться вновь, уже наемным убийцей. Стрекоза на теле жертвы — его фирменный знак. Естественно, бывшие товарищи считали делом чести найти его и уничтожить. И примерно 3 года назад им это удалось. Теперь совершенно понятно, почему ребята из ФСБ вели себя так странно и почему все сведения о подобных убийствах засекречены, повернулась я к Марку Абрамовичу. «Да, свои секреты они не любят раскрывать, даже если они касаются прошлого». «Подожди», — вновь заговорил Ковалев, «но если стрекоза мертв, то кто?» «Имитатор», — ответил ему Марк Абрамович. «Я же вам сказал, кто-то старательно имитирует убийство». «Но зачем?» Иоффе пожал плечами. «На этот вопрос, молодой человек, я вам не отвечу. Возможно, имитатору не дает покоя слава этого стрекозы, как знать. Люди — странные существа». «Один псих погиб, и на смену ему тут же пришел другой. Если я вас правильно понял, даже не один, а несколько психов. И что прикажешь с этим делать?» — глядя на меня, сердито спросил Алексей Дмитриевич. «Попробуем понять, что происходит», — пожала я плечами. «Я бы тебе, Ланочка, не советовал вмешиваться в такое дело», — убирая фотографии, сказал Марк Абрамович. «Конечно, ты исключительная девушка, но ловить киллера... Пусть этим займутся те, кому по долгу службы положено». «Стрекоза», — пробормотал он и головой покачал. «Да, занятно». Я пребывала в каком-то лихорадочном состоянии, что, впрочем, неудивительно. «Садись за руль», — сказала я Ковалеву, когда мы покинули квартиру Иоффе. «Ничего не хочешь объяснить?» — спросил он, заводя мотор. «Что?» — удивилась я. Взгляд его был тяжелым. «Откуда ты о нем знаешь?» «О стрекозе? Я же сказала». «Да-да, о нем поведал знакомый ФСБшник. Стрекоза к тому моменту был мертв, так что страшной тайны он не выдал». «Допустим, а метку он тебе тоже показал?» Теперь в его голосе была угроза. Он мне не верил и даже не скрывал этого. «Нарисовал на салфетке в баре. Иногда люди делают глупости. И он уверял, что стрекоза мертв?» «Что значит уверял? Зачем ему было врать? Стрекоза был мертв, иначе откровенность моего знакомого действительно выглядит странно. Одно дело рассказать о событиях, которые уже стали историей, и совсем другое. Куда ты едешь?» «Домой. Есть другие предложения». Он был прав. В том состоянии, в котором я сейчас пребывала, следовало побыстрее оказаться в родных стенах. Ну, если не совсем в родных, то хотя бы выпить чая, успокоиться и подумать. Я уже совершила ошибку, назвала имя, точнее, прозвище. Ошибка непростительная, но то, что я увидела на фотографиях, по-настоящему потрясло меня, и я на мгновение потеряла контроль над собой. Это чревато большими неприятностями. Ковалев уже смотрит волком. Кое-какие мысли могут появиться и у других людей. Марка Абрамовича я не опасалась. Он будет молчать. Он по опыту знает, чего может стоить неосторожно оброненное слово. Я и до этого не сомневалась, что враг у меня серьезный. А сейчас имитировать стрекозу мог лишь тот, кто считал себя, если и не лучше его, то ему равным, вне всякого сомнения. Следовательно, он киллер высшего класса. Звучит впечатляюще. А у меня в соратниках лишь участковый Ковалев, да и тот зверем смотрит. Оказавшись в квартире, Алексей Дмитриевич начал заваривать чай. Двигался не спеша, взгляд отсутствующий. Он, как и я, мыслями был далеко отсюда. «Ну вот, все готово», — сказал он, налил мне чаю и принялся помешивать ложечкой в чашке. Звук меня раздражал, а Ковалев его точно и не слышал. «Теперь поведение ФСБшников становится понятно», — заговорил он. «Они с самого начала хотели, чтобы ты была в игре. Светлана каким-то образом была связана со стрекозой. С имитатором, — поправила я, — и он ее убил». «Хорошо, пусть будет имитатор», — кивнул он. «Мне все это очень не нравится, потому что теперь очевидно. Они просто хотели сыграть на вашем сходстве. Оттого и позволили нам шляться по городу и приставать к гражданам с расспросами». «Довольно глупо, ты не находишь? Если имитатор убил Светку, что они выгодуют от моего присутствия здесь? Надеются выманить его из укрытия, используя меня в качестве приманки? Идея дохлая, зачем я ему?» Я подняла голову, и наши взгляды встретились. В его глазах читался вопрос. Он все еще злился на меня, и о причине такой немилости я догадывалась. «Ты мне все рассказала?» — все-таки спросил он. «Что ты имеешь в виду?» Он усмехнулся, отодвинул чашку и вновь посмотрел мне в глаза. «Давай зададимся вопросом. Что имитатор делал в этом городе?» «Ну, скорее всего, выполнял заказ. Если так, то мы бы уже знали об этом. Он ведь не отказал бы себе в удовольствии поставить на теле жертвы фирменный знак. Или, по-твоему, его привычки изменились?» «Вряд ли. Он имитатор, изменить привычки мог бы стрекоза, а этому остается следовать заведенной традиции». «Согласен. Так что же ему понадобилось в нашем городе?» «У нас полно трупов», — невесело усмехнулась я. «Петрова увез Гризли, если верить твоему источнику. Значит, скорее всего, он его и убил. А зачем ему понадобилось вырезать стрекозу на теле жертвы? Возможно, у него была причина. Парень в Питере и Светлана — дело рук стрекозы номер два. А остальные... Ты хочешь сказать, что имитатор?» «Хочу», — кивнул Ковалев. «Он появился здесь отнюдь не случайно. Он приехал за ней, и этому должна быть причина». «Тут только твои догадки. Предположим, его привела сюда некое дело. Что за дела у киллеров, известно. Но Светлана каким-то образом узнала о нем, и киллер расправился с ней. В таком случае должен быть еще труп. Может, он и есть, просто мы о нем не знаем», — усмехнулась я. «И все-таки я уверен, целью была она сама. Светка, кому нужна ее смерть? Чокнутая девица, которая писала дрянные статейки». «Ты права. Кандидатура не самая подходящая», — усмехнулся Ковалев, продолжая смотреть мне в глаза. Под его взглядом я почувствовала себя крайне неуютно. «Она сделала пластическую операцию. Зачем? Хотела быть похожей на меня. Я же сказала, она чокнутая. И у нее были твое имя, твоя фамилия, даже даты рождения у вас совпадают, ведь так? Куда ты клонишь? Ты солгала старику и лжешь мне. Откуда ты знаешь о стрекозе? Хочешь сказать, его цель вовсе не Светка, а? Ведь это очевидно, разве нет?» Он поднялся и прошелся по кухне, подошел сзади и наклонился ко мне. «Так откуда ты узнала о стрекозе?» «Стрекоза мертв. Я чувствовала его за своей спиной. Он стоял очень близко. Я чувствовала его дыхание на своей шее и невольно поежилась. Терпеть не могу, когда кто-то стоит за спиной», — сказала я. «Терпеть не могу, когда мне врут», — ответил он, а мне стоило большого труда усидеть на месте. «Хорошо», — подумав, согласилась я. «Допустим, я догадываюсь, кто такой имитатор». Ковалев резко выпрямился. «Сядь», — попросила я, — «сядь так, чтобы я тебя видела». Он вернулся за стол. Теперь в нем не было и намека на обычное добродушие, суровое лицо и взгляд, который меня пугал. О стрекозе мне рассказал знакомый, тот самый парень, что в один непрекрасный момент исчез из моей жизни, и люди Меченова ищут именно его. Откуда такая уверенность? «Фотография», — вздохнула я. «Чтобы объяснить, в чем дело, мне придется рассказать историю своей жизни. Внимательно слушаю. Она длинная и скучная. Ничего, потерплю». И я рассказала ему о Светке, о наших странных отношениях, о моем бегстве в Питер и о встрече с Валеркой. «И он рассказал тебе о стрекозе?» — с сомнением спросил Алексей Дмитриевич. «Да, как-то мы гуляли в парке, дети рисовали мелом на асфальте. Я говорила не торопясь, очень надеясь, что звучит все это убедительно. И одна девочка нарисовала стрекозу. Не очень похоже, по-моему, как обычно рисуют дети ее возраста. Я спросила, что она нарисовала, и она ответила. Валерка присел на корточки и долго разглядывал рисунок. А потом поведал тебе эту историю». «Точно. Он сказал, что читал рассказ о парне, который стал наемным убийцей и оставлял метки на телах своих жертв. Мне было странно его слушать, хотя почему бы и не быть такому рассказу? Люди обожают подобные истории. Странность была в том, как он это рассказывал». «И ты заподозрила, что он говорит о себе?» — усмехнулся Ковалев. «Я чувствовала, что он мне не верит». «Нет, не заподозрила. Герой рассказа почему-то очень занимал его. Он еще несколько раз возвращался к разговору о нем. А потом Валерка внезапно исчез. Я пыталась его найти. И тогда вспомнила рассказ о стрекозе. У меня много знакомых в Питере. Я ведь работала в крупной газете. Есть среди них ФСБшники». «И ты отправилась к ним?» «Да. Согласна, звучит довольно глупо. Но я его любила, очень любила. И когда он исчез... В общем, в тот момент трудно было ожидать от меня разумных поступков. Приятель заинтересовался моим рассказом и навел кое-какие справки. Валерка не мог быть стрекозой, потому что тот, к тому моменту, был уже убит. Я помедлила и сказала то, о чем думала все это время, чего боялась. Он тот самый имитатор, которого мы ищем». «Откуда такая уверенность?» «Фотография. Светка жила в Питере, когда мы с ним познакомились, и, скорее всего, следила за нами. Это на нее очень похоже. В общем, однажды я увидела на ее столе фотографию твоего Валерки. Мы были вдвоем, он и я, и она поставила ее на свой рабочий стол и даже поместила в интернет». Ковалев присвистнул. «Теперь ясно, как на нее вышли. Все до смешного просто. Фотография, ваше сходство, фамилии. Но зачем твоему Валерке тебя убивать? Возможно, он решил, что я слишком много знаю». «Чепуха», — покачал головой Алексей Дмитриевич. «Он бы вас не перепутал. Ты сменила свой питерский адрес после его исчезновения?» «Нет. Вот видишь, и он знал тебя как Лану Алексееву. Он не может быть человеком, которого ты называешь имитатором». «Главное, что так считают люди Строева». «С чего ты взяла?» — насторожился Ковалев. «У меня были гости», — пожала я плечами. «Явились в гостиницу, сунули под нос фотографию. Именно ту, которая пропала со Светкиного рабочего стола незадолго до ее смерти». «Что?» — Алексей Дмитриевич даже вскочил с места. «И ты мне ничего не сказала?» «Тогда я еще не прониклась к тебе доверием и не торопилась раскрывать все свои тайны. Разумеется, в милиции тоже не знают». Я в ответ вновь пожала плечами. «Вот что, тебе надо немедленно уезжать отсюда». «Разве мы уже не обсуждали данный вопрос? Я хочу разобраться в этой истории. Ты прав, в ней много противоречий, а для меня очень важно понять. К тому же, — усмехнулась я, — все заинтересованные стороны рассчитывают на то, что я останусь. Должно быть уверены, что имитатор непременно тут появится и не откажет себе в удовольствии встретиться со мной». «Глупости. Если у него есть мозги, он давно за 1000 километров отсюда. Но люди Строева думают иначе. Наверняка у них есть сведения, которые отсутствуют у нас. Они надеются, оттого за мной приглядывают. Очень бы хотелось знать, что это за сведения, а заодно прояснить кое-какие неточности». «И как ты собираешься их прояснить?» — усмехнулся Ковалев. Проще всего встретиться с Александром Яковлевичем Строевым и поговорить. Доверительно. Если ты хочешь нагрянуть к нему домой... Нет, так далеко моя наглость не заходит. Давай подумаем, где его можно вывести на доверительный разговор. Светлана Сергеевна, у вас с головой все в порядке? Вы успели утомить меня этим вопросом, Алексей Дмитриевич. Я хочу с ним встретиться. А теперь давай прикинем, где это сделать. Ну, можно записаться к нему на прием. Правда, я не знаю, по каким дням он обычно принимает. Если ты не хочешь напрягать свои мозги, иди смотреть телевизор, а я здесь одна подумаю. Представляю, до чего ты можешь додуматься, фыркнул Ковалев. Тогда, может, лучше не извить, а принять участие? Хорошо, издевательски произнес он. Давай подумаем. Можно попробовать договориться с Гризли. Ага, он вывезет тебя в ближайший лесок, вывернет наизнанку, да там и оставит. С таким предложением трудно не согласиться. Как девушка с обостренным чувством самосохранения, я бы предпочла для встречи общественное место. Тогда, может, поболтаем с Меченым? Продолжил язвить мой участковый. Не люблю шестерок. К тому же вряд ли у него есть интересующая меня информация. А Строев тебе все выложит, как на духу. Почему бы и нет, раз мы хотим одного и того же? Ты эту публику не знаешь. Единственное, чего ты добьешься, поставишь себя под удар. Ты им сказала, что на фотографии Светлана? Ага. Вот пусть они и продолжают думать. Мне надоело блуждать в потемках. Надо помочь родным органам найти убийцу. Ну, напрягись. Где Строев бывает? Где-то бывает. Но, скорее всего, с охраной. Будешь пробиваться к нему с боем? А как же мое женское обаяние? Или я больше не кажусь тебе красавицей? Ты собираешься его соблазнить? Озарила Ковалева. Сомневаешься в моих способностях? Широко улыбнулась я. Что ты, просто вряд ли он окажется таким дураком. Он ведь видел твою фотографию. Или ты намерена изменить внешность? Моя физиономия мне нравится. И я не хочу с ней расставаться. Слава богу, я тоже успел к ней привыкнуть. «Жду разумных предложений», — подвела я итог, потому что устала препираться. «Допустим, узнать, где он обычно бывает, нетрудно, но все остальное предоставь мне». Я сходила за телефоном и подала трубку Ковалеву. «Звони, или ты и так все знаешь». «Как я должен объяснить свой внезапный интерес?» «Придумай что-нибудь. Должна же от тебя быть хоть какая-то польза». Он чертыхнулся и ушел в комнату. Но я слышала, как он с кем-то разговаривает по телефону. Вернулся Ковалев минут через 10, выглядел недовольным. Практически каждый вечер он ужинает в ресторане «Соломея». Один? Иногда с дамой. Что за ресторан? Наверное, дорогой, я не интересуюсь ресторанами. Я потерла нос и кивнула. Надеюсь, кормят там прилично. Что ж, Алексей Дмитриевич, вечером приглашаю вас в ресторан. Премного благодарен. «Эй!» — позвала я. «Самое неприятное, что там может произойти, нас просто выкинут на улицу. Отнесись к такому варианту, как к забавному приключению». «У тебя ничего не выйдет», — покачал он головой. «Я бы посоветовала вам, Алексей Дмитриевич, сменить настрой». Алексей Дмитриевич хотел что-то сказать, но промолчал. И я мысленно согласилась, что он принял правильное решение. Должно быть, с целью приведения в порядок нервной системы Алексей Дмитриевич затеял готовить обед. Хотя, может, просто оголодал. Я вызвалась помогать, и как-то так получилось, что с кухни он удалился, а шеф-поваром стала я. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, и я старалась вовсю. В результате обед вышел на славу. Сердце участкового просто обязано было растаять. «Алексей Дмитриевич», — позвала я. Он вошел и с хмурым видом устроился за столом. «Мог бы отметить мою старательность», — попеняла я, наблюдая за тем, как он ест. «У меня кусок в горло не лезет от всех твоих выкрутасов. Я еще даже ничего не сделала. Кстати, можно я забуду, что гожусь тебе в дочери и наплюю на отчество?» «Наплюй». «А как лучше тебя называть, Алеша или, может быть, Лешенька?» «Долго ты будешь злиться?» «Уже простил тебе все грехи», — сообщил он. «Налей добавки, Ланусенька». «Я могу рассчитывать на продолжение наших нежных отношений?» «Безусловно. И у меня есть шанс тебя соблазнить?» «Сегодня у тебя Строев на очереди», — ядовито напомнил Ковалев, а я беспечно отмахнулась. «Ну, одно другому не мешает. Скажите, участковый, а магазин «Стиль» на Садовой все еще существует?» «Впрочем, о чем это я?» «Ладно, будем надеяться, что город не настолько изменился. Доедай, мой посуду и поехали». «Куда?» «В магазин. Мне необходим вечерний туалет, а тебе приличный костюм». «У меня есть костюм. Тот, что в шкафу висит? Ему 10 лет, и даже во времена своей юности приличным он не выглядел». «Мне не нужен костюм», — зарычал он. «В чем же ты собираешься появиться в ресторане? Я красавица, и мой спутник просто обязан выглядеть на 10 000 баксов, как минимум». «Ты же не собираешься тратить на костюм такие деньги», — испугался он. «Я с тобой век не расплачусь».